Глава 14. «Твою мать!» — воскликнул я и отпрыгнул назад. Передо мной в туннеле под яркими всполохами магического пламени поднялось здоровенное нечто. Громадный коготь, покрытый темно-серым панцирем, мог бы разрушить и скалы. Но то, что скрывалось за когтем... «О, а вот и милашка!» — радостно воскликнула Пафи. «Максимка, познакомься!» «Милашка!» — вырвалась у меня, когда я смог разглядеть огромнейшего паука в паре метров впереди. Даже не так. Паука он напоминал лишь издали. А так, какая-то химера, помесь краба и арахнида с твердейшей шкурой, которую вряд ли могут пробить человеческие пуколки, что зовутся пистолетами. Паука-краб выпрямился на всех своих 8 лапах, отчего ударился туловищем. Головы же как таковой нет. А потолок? Вот только его-то вообще никак не смутило, а вот на меня посыпались камни и труха. Пришлось вновь отступить. И в следующую секунду эта тварь издала громоподобный визг. Нет, не рык, а именно визг, перемешанный с каким-то внеземным стрекотом. В общем, сложно объяснить. Просто поверьте на слово, от подобного даже у меня кровь застыла в жилах. «Да брось, классная зверюшка!» Отчего-то веселилась моя суккуба. «Ты издеваешься?» Я отмахнулся от нового удара когтя, а паука-краб злобно на меня шипел. Нам пришлось попрыгать по туннелю, уворачиваясь от атак друг друга, стараясь подобраться как можно ближе. Монстр оказался весьма расторопным, невзирая на свой внушительный вес. Я же не собирался так просто уступать, оттого стремился проскочить под его лапами, чтобы рубануть в сочленение панциря. Не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент Пафи вновь заговорила у меня в голове. «Кстати, забыла сказать, это любимая зверюшка Хны». «Почему-то я так и думал», — усмехнулся я, вновь пригнувшись. «Кажется, я начал понимать, как именно атакует монстр. И это дает мне шанс на...» «Ну же!» — выкрикнул я и бросился вперед, когда паука-краба развернула по инерции. «Поэтому, если ты убьешь его, то Хна...» Пафи не успела договорить, когда огненное лезвие пробило защиту панциря и вспыхнуло внутри него. Пламя, вмиг превратившееся в подобие волны, разрубило тварь пополам. Фиолетовые всполохи моей магии напомнили мне первое сражение с Касталой, когда арматура вспыхнула точно так же. «Оторвет тебе голову», — обреченно закончила Пафи. «Ну, черт бы тебя побрал, Макс. Теперь сестричка точно будет на тебя зла». «Серьезно?» — хмыкнул я, пнув свалившуюся под ноги тушу. «То есть до этого она готова была встретить нас с распростертыми объятиями?» «Нет, ну... ах, неважно», — мысленно отмахнулась суккуба. «Я ничего не ответил. Женщины, что с них взять? Невозможно понять того, кто не в силах понять самого себя. Не все, естественно, но суккубы точно к ним относятся». «А почему полиция не говорила о таких вот тварях?» — поинтересовался я. «Они упомянули только об обычных пауках, здоровенных, но все равно типичных для арахнидов. «Ну ты же видел размеры милашки», — хихикнула Пафи. «Но если ты скучаешь по обычным паукам, то, пожалуйста, встречай гостей». И стоило ей это сказать, как я услышал шум за спиной. Обернувшись, увидел приближающуюся свору тех самых паучков, о которых только что заикнулся. Вот кто меня за язык тянул? Чуть позже в городе. «Лаура!» — Валентина Армановна неспешно прошла в массажный салон и остановилась у стойки администратора. «Рада тебя видеть, красотка!» «И я вас, госпожа Арманова», — поклонилась невысокая смуглая брюнетка за стойкой. «Вы сегодня прекрасно выглядите, а вот настроение просто ужасное». Блондинка закатила глаза и только тогда заметила, что так и не сняла широкополую шляпу. «Ой!» Женщина рассмеялась и тут же стянула ее, бросив к остальной груди покупок, что до этого оставила на гостевом диванчике. «Совсем все из головы вылетает. Возможно, вам надо немного отвлечься?» Хитро улыбнулась администратор. «Да, ты права». Арманова уловила игривые нотки в голосе подруги и прищурилась. «А у тебя есть что-то интересненькое?» «О, госпожа!» Смуглянка вскинула руки. «Вы даже не представляете, как вам сегодня повезло!» «Заинтриговала!» Блондинка облокотилась о стойку. «Продолжай!» «Совершенно неожиданно сегодня у нас появился новый массажист», — улыбалась администратор. «Просто находка для нашего салона. Золотые руки, способные одним лишь прикосновением отправить вас в нирвану». «Да ты что!» — усмехнулась Арманова. «Я и не припомню, чтобы ты хоть раз так распиналась. И как же его зовут?» «Меня зовут Максим». Из соседней комнаты вышел парень со слегка взъерошенными русыми волосами на голове и милой улыбкой. В тот момент Армановой показалось, что она тает под его мужественным взглядом. «И госпожа Лаура слегка приукрашивает. Я еще не столь опытен, чтобы сопровождать вас в иную реальность, наполненную наслаждением». Блондинка прикусила губу. Почему-то от речей этого смазливого юнца ее бросило в жар. А внизу живота появилось приятное тепло, которое с каждой секундой набирало обороты. «Что ж, это мне судить». Романова попыталась быть строгой хозяйкой, но голос предательски дрогнул. Она сделала вид, что поперхнулась, но прекрасно понимала, как глупо это выглядит. «У тебя уже есть расписание клиентов?» «Пока нет, госпожа». Парнишка почтительно склонил голову. «Я пришел совсем недавно и хотел бы сперва потренироваться с настоящим ценителем массажа, дабы он уже сказал, насколько я годный специалист». «Отлично». Арманова взмахнула рукой и обратилась к Лауре. «Тогда подготовьте нам комнату, я...» «Все уже готово, госпожа». Перебил ее парень, но блондинка почему-то не могла на него злиться. Наоборот, его расторопность и решительность манила. «Прошу за мной». Чуть раньше в подземелье Ихны. Пробиться сквозь паучью стаю оказалось не так-то и трудно. В отличие от милашки, фантазия, конечно, у суккуб уж слишком интересная, остальные пауки не имели такой крепкой брони. Да, их было много, очень много. И все же их податливые тельца разрубались мечом всего за один взмах. Мне ничего не стоило перемолотить нападавших, при этом после смерти каждого арахнида я чувствовал легкий прилив сил. «Ты поглощаешь энергию убитых», — заявила мне тогда Пафи. «Не так много, как от секса, но хоть что-то». «Спасибо, учту, что трахаться с ними гораздо полезнее», — съязвил я, так как в тот самый момент одна из тварей прыгнула мне на голову. «Если б не защитный шлем, то мне могли бы выколотить глаза. Вряд ли это приятно». «А вот ты ерничаешь, а ведь по сути так оно и будет», — смеялась моя суккуба. «Ну уж нет, с пауками я спать не собираюсь». «А если это будет прекрасная Джорио?» — спросила Пафи. «Такая симпатичная женщина-кентавр, только вместо конской части у нее паучья». «Так и куда мне ее тогда тра...» Закончить мысль мне не позволила новая волна противников. И судя по тому, что она оказалась меньше, я понял, что полчища врагов стремительно иссякает. И все же им удалось выбить меня из колеи. Тяжелое дыхание и трясущиеся руки явно говорили о том, что мне надо бы отдохнуть. «Покой нам только снится», — подбодрила меня Пафи. Хотя от этого стало лишь хуже. «Давай, Максимка, сестрица уже рядом. Осталось только отодрать ее. Ну, или убить, смотря что именно ты хочешь». «Я уже говорил, что не собираюсь трахать пауков». Выдохнул я, стараясь унять бешено бьющееся сердце. «Я, конечно, люблю разнообразие, но у всего есть свои границы». «Эх ты!» — наигранно вздохнула Пафи. «А ведь тебе понравится, если решишься». «Давай закроем тему», — предложил я, вглядываясь во тьму туннеля. «Она ведь там». «А где ж еще?» — хмыкнула в голове суккуба. Сделав глубокий вдох, я двинулся в указанном направлении, чувствуя нарастающее напряжение. И стоило пройти всего десяток метров, как послышался зловещий женский смех. «Ну же, маленький человечек, подойди ко мне», — говорила суккуба Хана, все еще находясь где-то за поворотом, откуда увидеть ее я не мог. «Не бойся». «Разве похоже, что я боюсь?» — тихо усмехнулся я и, дойдя до поворота, резко выпрыгнула за него, готовясь к атаке. Однако то и не последовало. «Наконец-то!» — игриво протянула Хна, поманив меня длинным когтистым пальчиком. «Ну, чего медлишь? Иди ко мне, мой сладкий мальчик. Я заждалась тебя». «Как вы понимаете, передо мной предстала та самая, как ее там, Джорио. То есть баба, где верхняя часть тела человеческая, а вот нижняя паучья. Серая кожа, большие желтые глаза, причем четыре пары, размещенные на лбу и около висков. Паучьи лапы и брюшко защищены тем же панцирем, что и у милашки. К тому же я получил ответ на свой вопрос, а именно «куда?». Там, где человеческая плоть граничила с паучьей, виднелась та самая эрогенная зона, правда слегка прикрытая тонкими чешуйками. Но спутать ее с чем-то было попросту невозможно. «Ты показал себя героем». Меж тем продолжала Хна нежным и манящим голоском. «Одолел моих детей. Но теперь ты обязан восполнить этот пробел». С этими словами она погладила себя по обнаженной груди и облизнула губы длинным язычком. «Иди же ко мне. Поверь, тебе будет очень хорошо». «Очень хорошо?» Протянул я, словно умалишенный, и сделал шаг к суккубе. «Обещаешь?» «Конечно же, мой сладенький». Она снова облизнулась, и при этом в ее глазах блеснули жадные искорки. «Еще никто не уходил отсюда недовольным. Я знаю». Прохрипел я, так как к горлу подступил ком. Ноги сами тянули меня к этой чертовке, и я, честно говоря, не собирался останавливаться. «Скажи, что ты готова сделать?» «О-о-о!» Игриво произнесла Хна. «Уверена, такого ты не испытывал ни разу в жизни». Сказав это, она скользнула пальчиками к той самой расщелине на границе двух тел. Нежно провела по ней, слегка приоткрыв створки, назовем это так. После чего осторожно просунула внутрь пальчики и издала протяжный стон, закатив от удовольствия глаза. «Да», — прошептала она, продолжая массировать грудь свободной рукой. «Подойди же ко мне, мой хороший. Не хватает только тебе, ар...» Пылающий клинок одним лишь взмахом снес голову моей противницы, которая, к сожалению, так и не смогла достичь оргазма. «И не стыдно тебе?» — смеясь, возмутилась Пафи. «Хна, почти что кончила». «Ничего страшного», — ответил я, глядя на громадное мертвое тело, рухнувшее около меня. «В следующий раз будет осмотрительнее». «В следующий?» — удивилась Пафи. «То есть ты оставишь этот ключ себе?» «Почему бы и нет?» Я пожал плечами, вглядываясь в труп. Между пальцами Хны что-то блеснуло, заставив меня поморщиться. «Ну твою ж за ногу!» – простонал я, понимая, откуда придется доставать золотой артефакт. «Вы даже после смерти неисправимы». «Что есть, то есть!» – хихикнула Пафи. «В общем, как вы понимаете, Хна, как и любые другие суккубы, могла очаровывать людей. Не только мужчин, но и женщин. В этом я убедился, читая отчеты охотников, которым довелось повстречаться с крупными боссами. Эх, до сих пор смех пробирает, что они считают, будто есть иные боссы. Но говорить пока об этом не стоит. Такую информацию можно использовать себе во благо. Так вот, Хна попыталась меня заманить в свою сексуальную ловушку. Понятно, что ее флюиды раньше работали идеально на всех людей, которых она встречала в этом подземелье. Этому свидетельствовали кости, что валялись в пещере тут и там. Вот только красавица не учла один важный фактор, я и сам наполовину суккуб. Поэтому ее сладкий голосок и сексуальные движения на меня вообще не действовали. И все же мне надо было подобраться ближе, поэтому я и включил дурачка. Даже меч погасил на время, пока не оказался на достаточном расстоянии для удара. Эта дурочка даже не поняла, что не так, а когда... Впрочем, она и перед смертью все еще баловалась пальчиками. «Такс», — вздохнул я, вводя взглядом пещеру и посмотрев туннель. «Здесь бы прибраться», — достал из кармана артефакт, что подарила мне Сареева. «Ключик пока оставлю себе. Пещерка простенькая, если буду сюда наведываться, то мне не придется сталкиваться каждый раз с какой-нибудь слишком ретивой суккубой». «Хм, логично», — согласилась со мной Пафи. «Но это пока Хну не забрал наш старый знакомый. Буду надеяться, что она здесь протянет достаточно долго».